Глава 16. Меня трясет, но это хорошая тряска. Положительная. Я зла. Я просто дико зла сейчас на всех. Ну, кроме сына. Его я с честью исключаю из этой клоаки. Дочь, посмотрим. Она, конечно, всегда была папина, но опустится до паскудства. Прибежит еще ко мне, я уверена, когда самой хвост прижмет. Самое обидное, что я уверена, что и Борис прибежит. Вот только будет поздно, очень поздно. Если бы сейчас он всех выгнал, пришел сюда, закрыл дверь, встал на колени. Слышу звук закрывающейся двери. Глупое сердце трепыхается в своей клетке. Понимаю же мозгами, что не будет так, как я хочу. Не будет, а все равно. Раиса, нормально можем поговорить? Нормально? Ну, не цепляйся ты к словам, а? Что ты матери наплела? Она там опять со своей валерьянкой. С валерьянкой? Ей давно пора переходить на более тяжелые препараты. Я это учту. Рай, можешь выслушать спокойно, а? Иноземцев, вот что ты делаешь сейчас, а? Ты нарочно меня выбешиваешь? Из себя выводишь? Зачем? Чтобы представить потом в суде как истеричку или что? Я? Он искренне удивляется, когда я нахожу в себе силы повернуться и посмотреть на него. Скотина! Ты! Руками разводит, глазки закатывает. Как, Рай? Прекрасно знаешь, как действуют все эти слова. Успокойся, нормально поговорить. Это как красная тряпка, приводящая в бешенство. Не мне тебе рассказывать. Честно, Раис, ты сейчас прям Америку открыла. Мотай на ус, пригодится, с этой, твоей. Рай, не надо, а? Не надо. Конечно, не поминайте имя нашей зазнобы в суе. То есть всунуть ей можно, а в суе упоминать табу. Нет, какая же он все-таки сволочь. Предатель, сволочь еще раз, гондон, господи, какой же родной, красивый, мой был. Плечи широкие, руки, как я любила его плечи обнимать, трогать бицепсы, обхватывать ладошками, цепляться, когда он нависает сверху, проводить пальчиками по влажной гладкой смугловатой коже, обрисовывать соски, целовать их, дышать им. Боже, я в подмышке ему утыкалась и вдыхала его запах. Его, мужчины моего. Боря всегда любил миссионерскую позу, кстати. Любил быть сверху. И я любила, когда он сверху. Его мощь любила, тяжесть. Чувствовать себя под ним слабой, нежной, раскрываться. Боже, это что, все? У меня больше не будет секса с Борисом? Почему-то именно сейчас меня обухом по башке лупит эта информация. Как так-то? Нет, я понимаю, он предатель. Он нашел себе молодую, но... Может, там все несерьезно? Господи, да может быть и хрен с ним. Говорят, ни карандаш не сточится, ни мыло не смылится. Что вам, ссаной дырки жал... Ой, это уже о другом. Ну, то есть подумаешь, изменил. Подумаешь, молодую трахнул, и что? Все же они кобели одинаковы, да? И что, из-за этого семейную и личную жизнь в унитаз? Ну, может, реально, хрен с ним. Как-нибудь прощу уж его, а? Скажу, ладно, жеребец, иди, прополощи пипирку мироместином и борщ лопай. У меня вкусный. Кто ж тебе еще такой борщ забабахает? Разве умеют такое руки, которые не держали пионерское знамя? Не знаю, откуда всплывает эта фраза, но всплывает. Господи, о чем я только думаю? Какое прости? Я бы простила, может быть. Вот только мое прощение Борису нужно, как прошлогодний снег. У него же молодая, красивая, гибкая, на стол умеет запрыгивать, в любви подвижная и беременная, да? Борь, я готова спокойно. Давай, говори. Рай, нужно побыстрее с разводом решить. Понимаешь, там... Она ребенка ждет? Пауза. Снова эта бесячая пауза. «Можно мне, пожалуйста, лицензию на убийство, а?»